«Миламари сказала тебе чистую правду». Я растерянно пожал плечами. Она действительно легла спать на земле Арвароха, а проснулась на мокрой кочке рядом со мной. Во всяком случае, эти факты не вызывают сомнения. Все остальное относится к области смутных догадок, которые я сейчас и сформулировать-то толком не смогу. Может быть, когда-нибудь потом, когда я стану старым и мудрым. — Ладно, я подожду, — великодушно согласился Нуминорих. — Лучше расскажи мне, как вы меня нашли, — попросил я, откидываясь на мягкую спинку сиденья и закрывая глаза. — И что это за чудной дедушка, шериф Валати? Что мне сейчас требуется, так это хорошая сказка на ночь. — Сделаем, — кивнул Нуминорих. — Что касается этого, как ты выражаешься, дедушке, когда пошли вторые сутки твоего отсутствия, я понял, что рехнусь, если срочно что-нибудь не предприму. Я отправил зов сэру Джуфину, и он сказал, что мне очень повезло, поскольку я нахожусь именно в Авалате, а не где-то еще, и что я должен немедленно обратиться к старому шерифу Бонти и попросить его о помощи. Сэр Джуфин утверждал, что он очень могущественный человек. Можешь себе представить мое разочарование, когда я разыскал дом шерифа. Он показался мне абсолютно необитаемым. Я обыскал весь дом и, наконец, добрался до чердака, где я обнаружил этого старика, мирно дремлющего в гамаке. Я будил его часа полтора, честное слово. «Сразу видно могущественного человека», — заметил я. «Ну да, но тогда мне было не до смеха», — вздохнул Нуминорих. Потом этот тип все-таки проснулся и заявил, что у него есть твердый жизненный принцип не заниматься делами до завтрака, и еще один принцип столь же твердый — всегда готовить завтрак самому. Я был готов завыть, но он послал меня во двор за дровами, и я пошел. А что мне оставалось делать? Потом сэр Бонти чуть ли не час разводил огонь. Я настойчиво предлагал ему свои спички, но он сказал, что в его возрасте нельзя есть как попало. Дескать, его завтрак должен быть приготовлен на живом огне, а живой огонь от спички не зажжешь. Наконец он справился с огнем и начал варить какую-то жуткую черную кашу. Старик утверждал, что она очень полезна для его потрепанной временем телесной оболочки, но мне и смотреть-то было страшно на этот деликатес. По-моему, на приготовление каши ушло часа два, а уж мне они показались настоящей вечностью. Ел он тоже ужасно медленно, зато умял полный горшок своего диетического месива. И только после этого священнодейства сэр-шериф соизволил меня выслушать. Я сказал ему, что ты поехал куда-то на болото и пропал. Он важно покивал и заметил, что это совершенно нормально. Дескать, на этих грешных болотах то и дело кто-нибудь пропадает. Я готов был начать биться головой о стенку, но тут сэр Бонти внезапно улыбнулся, заявил, что нет проблем, и велел мне отвезти его туда, куда он скажет. Мы полдня колесили по лесу. Наконец он выбрал эту полянку, вылез из-за мобилера, тихонько свистнул несколько раз. Знаешь, такая странная мелодия, вроде простенькая, а запомнить невозможно. Сел на кучу сухих листьев, закурил трубку и сказал, что теперь надо просто ждать. Рано или поздно что-нибудь случится. К тому моменту я уже совсем потерял голову, но он меня как-то успокоил. Просто посмотрел на меня, и я перестал нервничать. Представляешь? Представляю, сонно согласился я. И что было дальше? Откуда взялся этот сердитый гном? Из леса, — объяснил Нуминорих. И не он один. Примерно через час на поляне начали появляться более чем странные визитеры. Сначала пришли какие-то подозрительные типы, увешанные рогатками бабум старинной конструкции. Думаю, это были самые настоящие разбойники. Они о чем-то пошептались со стариком, и он их отпустил. Потом стали приходить какие-то звери. Сэр Бонти их гладил, кормил какой-то ерундой, которую доставал из карманов, и тоже отпускал. И, наконец, появились гномы, целая дюжина. Я глазам своим не верил. Я до сих пор думал, что гномы жили на земле Соединенного Королевства когда-то в древности, а потом куда-то исчезли. А оказалось, что никуда они не исчезли. Просто прятаться стали лучше, что ли? С ними старик шептался довольно долго. Потом гномы ушли, и он сказал мне, что теперь мы можем по-настоящему расслабиться, поскольку гномы за безнадежные дела не берутся, а уж если что начинают, то непременно доводят до конца. После этого он устроился поудобнее на куче листьев и заснул, а я залез в мобилер и тоже задремал. Да, потом был еще такой забавный эпизод. Я проснулся от лая Друппи и чуть ума не лишился. К поляне ползло несколько деревьев. Они передвигались медленно, опираясь на корни. Это было так жутко. Но тут проснулся старик. Он подошел к деревьям, что-то им сказал, погладил их по стволам, в точности, как ты гладишь своих кошек. Кажется, деревья тоже были готовы замурлыкать. Затем они ушли, а сэр Бонти опять заснул. Я сидел как на иголках, все время ждал, кто еще к нам заявится. Но никого больше не было. А на рассвете вернулся этот гном, и с ним пришли вы. «Какой крутой дядя этот сэр Туманта Бонти!» — уважительно сказал я. «Знаешь, я уже засыпаю. Ты пошлешь зов Джуфину, ладно? Скажешь ему, что все в порядке, а я свяжусь с ним, как только проснусь». «А я уже успел послать ему зов», — гордо сообщил Нуминорих. «Как только увидел, что вы идете. Он велел мне сделать это сразу же, чтобы ему не пришлось переживать лишнюю дюжину секунд». «Переживать? Это надо же!» «Как мило с его стороны!» — виновато вздохнул я. «Вообще-то существует наша внутриведомственная легенда, которая гласит, что сэру Джуфину Халли все пофигу, в том числе и наличие моего драгоценного тела в мире живых. Не могу сказать, что я в нее когда-нибудь по-настоящему верил, но все равно любое наглядное опровержение этой романтической теоремы доставляет мне извращенное удовольствие. Будь другом, сэр Нуминорих, пошли ему зов и перескажи мою последнюю фразу слово в слово».